Синдзи зашевелилась под мерцанием. Она неожиданно вспомнила день, когда впервые встретила Саяму. Столкнувшись с оборотнем, девушка не способна была ничего поделать и подвергла его опасности. «Как долго я буду оставаться для него обузой?» Ей казалось, что она никогда не сможет этого забыть. И даже если забудет, я не смогу его спасти. Синдзи спросила себя, что ей теперь делать. Она знала ответ. И поэтому девушка налила голосом свои слова самопонимания. Она произнесла так, чтобы сама могла услышать. «Концепты второго гира. Земля, воздух и небо, наделяющие имена силой». Синдзи подняла посох, лежащий на ее плече, и сместила взгляд вперед. Она уставилась в спину Саями. Его спина оставалась неподвижной, словно в ожидании ее слов, и поэтому девушка проговорила. «Согласно моему имени, я отрицаю режущую силу, пытающуюся рассечь Саяму Микота. Прими это», — думала она. «Ты больше не Садама или Сетсу. Прими вновь свое истинное имя. Мое имя, Садагири, не отсекает жизнь!» Воскликнула она. «Оно отсекает узы судьбы, освобождая жизнь!» На этих словах Синдзи нажала на кнопку спуска. Вспыхнул свет. Прямой луч света, наделенный, казалось бы, бесконечной силой. Свечение выстрелило из лежащего на ее плече XST. То была пушка с именем «Тигровая звезда». С металлическим грохотом отдача оттолкнула Синдзи назад, и раздался чистый звук. Передняя часть XST треснула. В ответ на волю своего господина машина с готовностью разрушила сама себя. Со звуком металлического взрыва тело Синдзи отнесло назад. Но свечение устремилось вперед, белый свет вошел в дугу и столкнулся с режущей силой Фуцуно в лоб. Круша последовательно каждый слой, он порождал звук, напоминающий бомбардировку. Чистые и глубокие звуки врезались в пространство, луч продолжил двигаться дальше. В то время как режущая сила пыталась распространиться на широкую площадь, свет сохранял свою сжатую форму, прорвался сквозь нее и ринулся дальше. И он столкнулся с Фуцуно. С пронзительным звуком, разнесшимся в воздухе, Фуцуно отлетел в небо. Меч, символизирующий нынешнюю форму второго гира, медленно вращался, устремляясь в небеса. На лесном ручье Цукуеми увидела, как Казами исчезла. Нет, она не исчезла. Девушка взлетела. Всего на миг она воспарила к облакам. Цукуеми подняла взгляд вверх. В ночном небе, осыпанном именованными звездами, виднелись два крыла. То были крылья света. Они ударили небо и словно отскочили в ее направлении. Цукуеми глянула на крылья, летящие прямо к ней, и копье, следующее за ними. «Тестамент, а?» Женщина улыбнулась. И осознав, что в ее выражении лица не было сомнения или ошибки, она нацелила в небо громадный лук. Цукуеми прицелилась над головой, мимо приближающихся крыльев и копья. Она целилась в сферу с ее именем и окровавленными пальцами спустила тетиву. С треском ночное небо наполнил пронзительный звук, и тот, кто нес в себе завершение, рухнул вниз. Касима увидел в небе одинокий объект. Под лунным светом в ночном небе падал и вращался меч. Осматривая его форму, он заметил нечто, связанное с облачением, покрывающим клинок. Оно исчезло. Выстрел от девушки по имени Синдзи снес облачение прочь, выставив на показ клинок цвета стали. Касима наблюдал, как изгиб этой металлической дуги отражает лунный свет. Это опасно. Он может отскочить от земли и кого-то ударить. Касиме, происходящему из семьи оружейных богов, не впервой было иметь дело с опасными вещами. С этой мыслью он вытянул руку над головой, меч упал в его открытую ладонь. Его руки разом коснулись холод, вес и прочность стали. «Ой!» – сказал он, роняя лэптоп. Тот отскочил от земли, и жидкокристаллический монитор повернулся в его сторону. На мгновение Касима не мог решить, что выбрать. Меч в правой или лэптоп в левой. На экране компьютера открылось окно. Должно быть, при падении само собой щелкнула клавиша мыши. И от этого на экране нечто появилось. Видео. Оно показывало его дом в солнечный день. Перед куклой, стоящей во дворе, женщина держала младенца. Камера приблизилась к малышке, но она не понимала, что перед ней находится, а всего лишь уставилась перед собой. И повернувшись к камере и всему, что за ней, она улыбнулась и заговорила. Колонки были выключены, а раз так, Касима не смог услышать ее голос. Но мог прочесть по губам ребенка и пересматривал это видео уже множество раз. Он точно знал, что она говорила. Ребенок сказал следующее. «А». И затем она снова приоткрыла ротик. «А». Она повторилась. Что она имела в виду под «А», «А»? Камера отодвинулась и показала женщину, держащую ребенка. Ее короткие волосы качнулись, и она выдала удивленный взгляд. Но затем улыбнулась и приоткрыла уста. Касима помнил и то, что она тогда произнесла. «Думаешь, это значит папа?» Он попытался вспомнить, что ей ответил. «Она могла сказать и мама. Должно быть это. А может и нет». Касима мог приукрасить важные части. Мужчина горько улыбнулся и глянул на Фуцуно в правой руке. «Я не ощущаю его вес». Любопытствуя почему, он осознал, что ему не нужно спрашивать почему. «Я человек из второго гира и вспомнил мою силу как таковой. Вот почему». Он кивнул. «Фамилия Касима предписывает роль оружейного бога». Наполнив силой правую руку, мужчина глянул вниз. В окне лэптопа женщина смотрела в камеру и махала, по-прежнему удерживая ребенка. Она махала левой рукой, на которой недоставало двух пальцев. Видео закончилось, и окно закрылось. Касима посмотрел вперед и увидел, что Ацта, стоящий с пустыми руками на покрытой лишайником прогалине, на него смотрит. «Закончил с семейными видео? Иди, разберись с ними!» Ацта подбородком указал направо. В том направлении стояли два человека. Саяма и Синзя. Они стояли друг рядом с другом, но Саяма держал у пояса меч. А раз так, Касима задал вопрос беззаботным и манящим голосом. «Пойдем, закончим это». Он поднял Фуцуно и указал его наконечником на Саяму. Синзи повернулась к парню со смущенным лицом. Касима уловил ее эмоции и понял их связь. И поэтому он заговорил. «Сусаноо убивает змея и женится на принцессе. Разве не так? Еще рановато для этого. 8 драконов еще ждут впереди. Женитьбе придется подождать». Заявление Саямы заставило Синзи покраснеть. Затем она будто кое-что осознала и повернулась к мечу в его руке. «Саяма-кун, можно на минутку твой меч?» «А в чем дело?» «Просто защитный талисман». Синзи подхватила клинок и медленно отрезала прядь своих волос. Она вздохнула и взяла волосы. «Извини, если тебе это покажется жутковатым, но это такой талисман на счастье, хорошо?» Затем девушка легко обвязала волосы вокруг меча и левой руки Саямы. Касима растолковал это как своеобразный тип семенавы. «Буквально ограждающая веревка. Веревка, сплетенная из рисовой соломки, с прикрепленными бумажными лентами сиде, которые в традиционной японской религии синто отмечали священное пространство». «Этого достаточно», — сказал он. «Волосы кого-то с именем Садогири должны даровать мечу защиту этого имени. Будет нелегко перерубить его даже с Фуцуно». Саяма сделал испытательный взмах меча и повернулся к Касиме. «Я бы хотел, чтобы во время нашей битвы Синзи оставалась со мной. Это приемлемо?» «Да. Вперед!» Прямо сейчас с ним всегда в какой-то мере были его жена и ребенок. Но если с ней что-нибудь случится, ответственность возлежит на тебя. Разумеется. И пока это Сензи-кун, меня устроит даже труп. Затем Саяма задал ему вопрос. А как насчет тебя? Я не думаю, что такой же. Раз так, я выиграю этот раунд. Возрадуйся, Сензи-кун. Что это за взгляд? Не говори, что ты выиграешь, если я умру. Какие странные Сусаноо и принцесса. С горькой улыбкой подумал Касима. Интересно, насколько странные Ямато Такеру и принцесса мы? Но стер собственную улыбку с лица и поднял Фуцуно. Касима принадлежал семье оружейных богов. Меч, который он держал, сам скажет, как им пользоваться. В его руках практически идеально настроенный Фуцуно действительно станет могучим оружием. «Давай начнем, носитель пути Левиафана. Давай направимся по тропе сражения, ведущей к завершению. Да, я возьму Тоцку и отвечу на вопрос Яматы. А ты сможешь?» – спросил Касима. «Если да, то решай, что нас ждет впереди после того, как мы освободимся от статус-кво. Лоу-гир или второй гир? Правда или ложь? Или что-то совсем другое?»